Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а взрослые в сказки верят? Взрослые? Ну, в наше время уже нет. А что, раньше верили? Конечно, только очень давно. Телевизора не было, компьютеров тем более, кино еще не придумали, и даже книг не существовало. Вот все это и заменяли сказки. И, кстати, они были совсем не такие добрые, как сейчас. В основном страшные, про всяких великанов и чудовищ. И в них верили не только дети, но и взрослые. А сейчас, мне кажется, даже дети не верят. Что, вообще? Ну разве что совсем малыши, а я-то выросла. Погоди, так тебе что, уже не нужно сказки рассказывать? Ну почему? Нужно, я твои сказки очень люблю. Просто понимаю, что все это фантазии. А фантазии – это, между прочим, тоже очень хорошо. Без фантазии не было бы ни книг, ни фильмов. Да это понятно. Просто все они какие-то не настоящие, что ли. То есть ты хотела бы, чтобы в сказках все было по-настоящему? А так можно? Ну, если хочешь, давай попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Давай. Ну, хорошо. Я попробую сочинить для тебя настоящую сказку. Значит так. Жил-был на белом свете одинокий король. И была у него дочка. Девушка красоты необыкновенной. Звали ее Белоснежка. Нет, погоди, таких имен же на самом деле не бывает. Тогда звали ее Светлана Николаевна. Как-то непривычно звучит, не по-сказочному. Но это же настоящее имя, все как ты хотела. Да? Ну ладно. Решил папа-король жениться и выбрал женщину красивую, видную, но злую. Стала она мачехой Светланы Николаевны. И был у этой мачехи ноутбук, а в нем программа под названием «Волшебное зеркало». Вот однажды запустила она эту программу, да и говорит: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Погодите, погодите, нет, люди в жизни так не разговаривают. Давайте вот как. Эй, зеркало, ну-ка, говори мне правду. Я самая красивая в нашем королевстве или нет? Ты прекрасна, спору нет. Ой, извините. Ну, строго говоря, ты, конечно, выглядишь привлекательно, да. Но на мой вкус, Светлана Николаевна и помоложе, и покрасивее. Ах так? Что ж, я и за это отомщу. Не взлюбила мачеха Светлану Николаевну за ее красоту. И однажды, когда короля не было дома, он, скажем, в магазин пошел за колбасой. Так вот, в это время позвала королева-мачеха своего верного слугу и говорит ему: «Послушай, слуга мой верный, отведи-ка ты Светлану Николаевну в темный лес. Вот тебе деньги на автобус и билет на электричку. Отвези ее подальше и оставь там. Не хочу, чтобы в замке был кто-то красивее меня». Подчинился ей слуга. Ну, потому что если что-то не так, королева его уволит. А где он еще такую работу найдет? Вздохнул он и отвез Светлану Николаевну в лес. Завел ее в самую чащу, где даже мобильный телефон не ловит, и оставил. Ходит Светлана Николаевна среди елок, ничего понять не может. Ау, люди! Кто-нибудь, помогите! Я заблудилась! У меня даже навигатор не работает! Спасите! Но никто не отозвался. Ходила она, ходила, и вдруг видит, стоит на полянке домик. Подошла Светлана Николаевна поближе, постучалась. Эй, есть кто-нибудь дома? Откройте, пожалуйста, я не могу из леса выйти. А в ответ тишина. И хотя по-настоящему домик в лесу был бы на большой замок закрыт, но в нашей сказке пусть дверь будет не заперта. Повернула Светлана Николаевна ручку, дверь открыла и внутрь вошла. Странно, никого нет. Хотя вот одежда чья-то висит, а на столе консервы. Сайра в томатном соусе. Целых 7 банок. Ох, как есть хочется. Съем-ка я, пожалуй, одну. Открыла Светлана Николаевна банку, нашла вилку и всю сайру в томатном соусе съела. И вдруг слышит чьи-то шаги за дверью. Ой, кто-то идет, наверное, хозяева. Распахнулась дверь и вошли в домик 7 гномов. Ну какие 7 гномов, Ульянка? Как какие? Маленькие, добрые. Они еще в пещерах драгоценные камни добывают. Это в сказке. А у нас будут... будут 7 шахтеров. Но они же тоже под землей работают. Почему они в лесном домике живут, а не в рабочем поселке, я не знаю. Да это и не важно. В общем, вернулись они с работы, смотрят, а в доме гостья незваная. Сайру доедает. Ну, здрасте, я тут заблудилась. Меня Светлана Николаевна зовут. Привет! А мы шахтеры. Вывести из леса мы тебя не сможем. Некогда нам. Но если хочешь, оставайся с нами жить. Будешь нам ужин готовить, а то, сама видишь, одними консервами питаемся. Вообще-то, мне бы домой лучше. Хотя там мачеха злая. Хорошо, я у вас останусь. И стала она у шахтеров в домике жить, да еду им готовить. А злая мачеха в замке опять ноутбук включила, программу «Волшебное зеркало» запустила и спрашивает: «Ну что, зеркало, теперь-то я самая красивая в королевстве?» «Ты знаешь, сравнительный анализ показывает, что нет. Извини. Светлана Николаевна все равно посимпатичнее будет. Она, кстати, в лесу живет, у шахтеров в домике». «Что? Ну хорошо, я ей еще покажу. Есть у меня волшебное яблоко». Стоп. Никаких волшебных яблок не бывает. Надо что-нибудь настоящее придумать, как в жизни. Тогда так. Есть у меня немытое яблоко. Съест его Светлана Николаевна и на пару месяцев в больницу загремит. И тогда я буду самой красивой. Ну, так, пожалуй, можно. Взяла мачеха немытое яблоко и в лес пошла. А чтобы падчерица ее не узнала, всю косметику с лица смыла, помаду стерла, накладные ресницы отклеила, да еще в плед завернулась. Пришла к лесному домику, когда шахтеров не было, постучалась. «Кто там?» «Откройте, пожалуйста! Я ваша соседка снизу, вы нас заливаете!» Открыла Светлана Николаевна дверь и спрашивает: «Чего-чего? Нет у нас никаких соседей». «Да шучу. Я этот самый, энтомолог. Брожу по лесу, изучаю разных насекомых. Захотелось мне воды попить. Смотрю, ваш домик на полянке стоит. Дай, думаю, зайду». «Воды? Я сейчас принесу. Вам из чайника или газированную?» «Ну, пусть будет из чайника». «Вот, держите». «Спасибо. А за доброту твою хочу я тебя яблочком угостить. Вот, смотри, какое красивое. Кусай». «А оно мытое?» «Мытое. Ешь давай». Откусила Светлана Николаевна кусочек яблока и... ничего не произошло. Потому что сразу от немытых яблок ничего не бывает. надо подождать немного. Попрощалась с ней мачеха и ушла. А вот часа через два почувствовала Светлана Николаевна себя не очень хорошо. Потом еще хуже. А потом и совсем плохо. Легла она на кровать и даже встать не может. Пришли к вечеру шахтеры с работы, а ужин не готов. Да еще и квартирантка болеет. Расстроились они, поужинали с Айрой в томатном соусе и сели думать, что же дальше делать. Как что делать? Скорую помощь вызывать нужно. В лесу? Я ж тебе говорил, у них там даже мобильник не ловит. А всякими травами лечить? Подорожником, например. Он же в лесу растет. Подорожник только от порезов помогает. Нет, я тебе сейчас расскажу, что дальше было. Ехал в это время по лесу заморский принц. Вообще странно, да, вроде лес глухой, заброшенный, а столько народу по нему бродит. Ладно, неважно. Ехал, в общем, принц. Один ехал на белом джипе. Увидел домик на полянке, стало ему любопытно, кто там живет. Остановился, зашел внутрь, увидел больную Светлану Николаевну и... влюбился в нее. Ну, конечно, она вся такая бледно-зеленая, больная, еле дышит, а он сразу влюбился? Ха, нет уж. Он ее сначала в город отвез, в больницу. Там ее за пару месяцев вылечили, а он ее все это время навещал, привозил цветы и апельсины. И вот только потом постепенно влюбился. А дальше, как водится, Светлану Николаевну выписали, он полгода за ней ухаживал, водил в кино и в кафе, долго-долго уговаривал, и в конце концов они поженились. И стали они жить-поживать, да ипотеку выплачивать. А мачеха? Ах да, мачеха. Ну, скажем так. Рассказали они папе-королю всю правду. Он рассердился и... даже не знаю. Ну и развелся с ней. Тут и сказочке конец. Да, честно говоря, очень странная сказка получилась. А я тебе говорил, нельзя, чтобы в сказках все как в жизни было. Иначе неинтересно. Нужно волшебство всякое, фантазии. Ну хорошо, уговорил. Давай завтра придумаем сказочную сказку с волшебством и все такое. Ура! Договорились! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.